Глава 18. Где, как ни странно, падаю лицом в грязь. Не я. «Эй, нумидиец, тупая образина! Сколько раз можно повторять? Наручи надевают двойной оплеткой, а не тройной. Два! Два, а не три! Запомнил? У себя в Нумидии будешь выпендриваться!» Помощник префекта был истинным реймлянином, с презрением, относящимся ко всем иноземцам. И, естественно, его не могла не бесить моя смуглая нумидийская физиономия, поэтому придирался он ко мне с особым удовольствием. Прищурившись, я смотрел, как он бесится, расхаживая перед отрядами, готовыми идти в город, и представлял, как медленно, за шиворот, опуская склочного толстяка в лаву. Сначала по щиколотке, затем по колени, по пояс. Но это потом. А пока придется заняться менее приятными делами. «Первый отряд, второй отряд, средний город, третий, южный квартал, четвертый, нижний город, пятый». Четвертый отряд мой. Наша троица отсалютовала и отправилась патрулировать названный район. Сомнительное удовольствие — таскаться по городу, выискивая мелких нарушителей порядка. А ведь я когда-то клялся сам себе, что никогда не пойду служить в демоническую гвардию. И не пошел. Все оказалось гораздо хуже. Служу в человеческой. И это после благородной должности секретаря высшего демона. «Сначала проверим харчевню на старой улице», — распорядился Серентий, главный в нашей компании. «Проверить харчевню я никогда не прочь», — радостно отозвался вечно голодный Камил, поправляя шлем, съезжающий на глаза. Я был полностью с ним согласен, но не смог отказать себе в удовольствии разочаровать разохотившегося коллегу. «Особенно не радуйся, бесплатно поесть не дадут». «Знаю», — отозвался тот уныло и, стараясь не сбиваться с размеренного ритма наших шагов, потопал рядом. Старая улица была застроена относительно новыми, как ни странно, домами. Каменный низ, деревянный верх. Некрасиво, но добротно. То, что ценят купцы, а не аристократы. Наш начальник хмуро и значительно поглядывал на каждого встречного, успевая сквозь зубы муштровать обоих своих подчиненных. «Камил, подтяни живот. Гэл, прекрати ухмыляться. Хватит пялиться на девок». Так, под однообразное брюзжание и стук сандалий по камням, мы дошли до харчевни. Заведение оказалось из приличных, сюда не пускали кого попало. Но мы, само собой, бравые солдаты городской когорты, всегда были желанными гостями. Только в этот раз рассчитывать на бесплатную выпивку не приходилось. Внутри оказалось полно народа. Мы едва протиснулись между распаренными, шумными горожанами. Некоторые, увидев наши свирепые физиономии и вооружения, расступались сами. Другие просто не заметили, что в харчевню зашли стражи порядка. Кое-кому пришлось заехать локтем, чтобы освободили дорогу. Впрочем, неадекватная реакция людей была оправдана. Я сразу почувствовал неприятное покалывание в основании шеи. Где-то поблизости ошивались демоны, причем не самого последнего разряда. Один очень могущественный высший и несколько рангом поменьше. Впрочем, теперь с моей идеальной маскировкой можно было не опасаться разоблачения, и я расслабился, принимаясь осматриваться. Да, так и есть. Сидят за столом в человеческих образах, попивают вино и нагло посматривают по сторонам. Везет мне в последнее время на знатных родственничков, и у одного из них подозрительно знакомая физиономия избалованного жизнью аристократа, тот самый, из дворца. Я незаметно толкнул в бок Камила и указал взглядом на темного. «Это кто?» «Вон тот, в поясе с рубинами». Парень вытаращился на меня так, словно я сморозил неслыханную глупость. «Сбрендил? Это же великий некрас, хозяин Рейма!» «Да, действительно, глупость. Каждый должен знать в лицо высочайшего повелителя». «Да, точно. Не узнал. В человеческом образе». «А ты его что, в демоническом видел?» «Пожалуй, самое время прикусить язык, а то сболтну еще что-нибудь лишнее». Я сделал вид, что не расслышал вопроса, засмотревшись в другую сторону. Вот там действительно намечалось кое-что забавное. Посередине зала стояла здоровая клетка размером приблизительно 6 шагов в длину и 6 в ширину. В таких обычно перевозят диких зверей. Но сейчас вместо тигров я увидел внутри двух занятных реймлян. Один довольно потрёпанный, в потёртой, а местами и дырявой тоге. Тощий, как будто весь состоящий из углов и ломаных линий. Другой поприличнее, круглый, гладкий, смахивающий на масляный блин. Его лысина, щеки, даже веки лоснились и жирно поблескивали. Оба господина держали в руках короткие дубинки и поглядывали друг на друга весьма агрессивно. «Отлично!» — пробормотал Серентий, энергично проталкиваясь в первый ряд. «Еще не начинали!» «Что не начинали?» Я не отставал от него, а Камил спотыкался сзади, цепляясь за мой пояс. Начальник издал звук, напоминающий нечто среднее между смешком и хрюканьем. «Поединок! Так это называется». «Ничего не понял», — признался я честно. «Ну ты...» Он не определил вслух степень моей умственной неполноценности, только головой покрутил. «Вон тот, худой и облезлый, литератор, толстый, философ. Сейчас будут друг друга дубинками охаживать. Кто победит, того накормят бесплатно. А может, и обоих. Это уж как его могуществу захочется. Тут каждую неделю всякие писаки. Горожанам нравится. Народ приходит пообедать и посмотреть, как знаменитые личности один другого колотят. Харчевня — прямая выгода». «Да, неплохо придумано». Похоже, с чувством юмора у некраса все в порядке. С невольным уважением я глянул на его скучающую холеную физиономию. Хозяин Рейма отпил еще вина, сказал что-то своим спутникам и махнул рукой в сторону дуэлянтов. И сейчас же литератор с философом взмахнули дубинами. В первые несколько минут было забавно наблюдать, как они бегают по клетке, натыкаясь на стены и неуклюже тычут друг в друга своими палками. Но потом я вдруг понял, что мне очень хочется отвести взгляд в сторону, например, на барельеф, висящий на стене. Люди подбадривали дерущихся бодрыми криками, смеялись, делали ставки. Особым уважением зевак пользовался поэт, более шустрый, чем его толстяк-собрат, и, видимо, гораздо более голодный. Как-то гнусно все это. Мелко. Недостойно звания хозяина искать развлечений в глумлении над нелепыми смертными. Да, вот так и вспомнишь одну из любимых фраз Энджи. «Мир изменился, а мы нет. Невольно чувствуешь себя древним ископаемым». Булфер, конечно, драл с людей три шкуры. Его эгоизм достигал невероятных размеров, а коварство не знало границ. Надо было так задурить голову ангелу, что тот до сих пор бродит по земле, помогая ему. И все же мой босс никогда не опускался до потех столь низкого пошиба. Похоже, некросу доставляло удовольствие не столько нелепая драка, сколько реакция людей. Их нездоровый азарт, возбуждение, агрессивная радость. Демон снисходительно, с легким презрением посматривал на своих подданных. И неожиданно его взгляд, метнувшись в сторону, встретился с моим взглядом. Наверное, выражение моего лица чем-то отличалось от лиц остальных посетителей, потому что в сузившихся глазах высшего появился интерес. Он повернулся ко мне всем корпусом и поманил к себе. «Давай иди!» Серентий толкнул меня в спину. «Не видишь? Его могущество зовет». «Повезло дураку. Наруч поправь, лишнего не болтай. И ради всех богов прекрати ухмыляться». «Да, мамочка», — пробормотал я, отпихивая его заботливую руку. Властелин Рейма внимательно осмотрел меня. От верхушки простого шлема до грубых тяжелых сандалий. А я поймал себя на том, что, в свою очередь, разглядываю его с недопустимым жадным любопытством. Это был первый высший демон, с которым я общался лично за последние несколько тысячелетий. «Я тебя помню, солдат». Голос у него был низкий, звучный, хорошо поставленный. Интонации, естественно, властные. И память хорошая. «Откуда ты?» «Нумидия, господин», — спокойно собрал я. Взгляд некроса настойчиво вползал в мою душу, но не видел ничего, кроме виртуозно наведенной человеческой сущности. Его демонические приятели тоже пялились на меня и, конечно, тоже не чувствовали ничего подозрительного. «Я помню, где видел тебя. Во дворце. Что простой солдат из городской когорты делал в резиденции императоров?» Толстяк за решеткой охнул, схватился рукой за нос, из-под его пальцев закапала кровь. Торжествующий поэт еще раз ткнул его дубинкой и мстительно пнул коленом пониже спины. Зрители, сидящие за столами, довольно загомонили, обмениваясь комментариями, и активнее налегли на закуски. Вид крови всегда возбуждает аппетит. «По приказу Лурии Орел. Сейчас можно говорить правду. Если некрас будет недоволен, отдуваться придется настырной девице, а я останусь в стороне. Она хотела научиться драться на мечах». «Интересно». Высший нахмурился. На самом деле интересно ему не было. Он испытал раздражение. «Ты мастер?» «Я знал гораздо более умелых фехтовальщиков. Но он меня уже не слушал». «Эй, там! Убрать из клетки эти отбросы. Сейчас мы увидим кое-что поинтереснее». Он улыбнулся своим приятелем и указал мне на загородку. «Иди туда и достань свой меч. Посмотрим, насколько виртуозно ты им владеешь». «Плохо. Вот это совсем плохо. Сплошные проколы. Мало того, что меня угораздило попасть на глаза правящему демону, теперь еще и драться придется. Отказать нельзя. Убьет за неповиновение и привет Булферу. Придется потом Энджи разыскивать меня в очередном перевоплощении. Если оно, конечно, состоится. Смыться отсюда через телепорт тоже нельзя, найдет по магическому следу. И нельзя, чтобы он увидел цвет моей крови. Все эти мысли проносились в моей голове, цепляясь одна за другую, пока я послушно шел к клетке. Передо мной открыли низкую дверцу, пришлось согнуться, пролезая внутрь. На полу, посыпанном опилками, виднелись пятна человеческой крови, наверное, из разбитого носа толстяка. Я отошел к стенке, набранной из прутьев, достал из ножен балтус. Ладно, в следующий раз буду умнее. Придам лицу самое тупое выражение, какое только смогу представить. Дверца снова открылась, и в клетку протиснулся верзила в одежде из красной кожи. С любовной улыбкой вытащил оружие, похожее более всего на огромный тесак, и застыл напротив меня. Все ясно. Какой-то боевой хмырь из храма. Для такого распороть брюхо человеку — сплошное удовольствие. Зрители, обрадованные новым зрелищем, поспешили занять места в первых рядах. Подбадривали новых бойцов бодрыми выкриками, обсуждали шансы каждого из нас на победу. В общем гуле я разобрал непосредственно требовательный голос. «Эй, нумидеец, я поставил на тебя две монеты!» Неслыханная щедрость. Храмовник злобно сощурился, не хуже некраса, глянул на своего повелителя. Тот медленно, утвердительно наклонил голову. Поединок начался. Мой противник был умелым воином. Очень умелым. Слишком. Для человека, естественно. Демон, конечно, зарубил бы его, взяв бешенством и мощью. Но сейчас я был смертным, и поэтому пришлось вовсю уклоняться от яростных атак господина в красном. Погонял он меня по клетке в волю. Тесак свистел в опасной близости от моих конечностей, но я успевал отпрыгивать, уворачиваться и блокировать удары. Одна царапина, и вся моя маскировка летит к дьяволу. Храмовник рычал от злости, видя, как все его красивые выпады не достигают цели. «Ничего, побегает за мной, устанет, и я завалю его без лишнего риска». Но противник не уставал, даже не вспотел. И тогда мысль моя вдруг скользнула в другом направлении. Глупо было не догадаться об этом с самого начала. Похоже, их там, в храме, глушат наркотическими зельями для укрепления боевого духа и физической выносливости. Вот подставил меня некрас. Заведомо понятно, кто выйдет живым из подобного поединка. Укрепление власти, силы и страха перед его могуществом через его служителей — единственная цель этой показухи с мечами. Ладно, пора заканчивать. Достаточно, Гелл-нумидеец попрыгал на потеху публики. И ради удовольствия высшего я не собираюсь идти на корм реймским червям. Я сделал вид, что поскользнулся, упал на колени, подставляясь под удар. Несмотря на весь свой опыт, он купился на эту уловку и, взмахнув тесаком, бросился на меня с яростным ревом. Когда оружие ухнуло вниз, грозя лишить меня головы, я крутанулся на коленях, оказавшись сбоку, и рубанул мечом по ближайшей ноге. Бронза без труда вошла в человеческое тело и перерубила кость. Кровь хлестанула на пол, заливая опилки. Храмовник, воя от боли, рухнул на пол, и я, что есть сил, вонзил меч в его правый бок, проворачивая клинок. Враг дернулся и затих. Зеваки завопили от возбуждения, застучали кубками по столам. Высшие демоны, дрожащими от наслаждения ноздрями, втягивали запах боли и мертвого человеческого тела. Некрас сгреб со стола несколько монет и швырнул их в клетку. Так бросают подачки зверям, исправно выполнившим сложный трюк. Чтобы он не увидел злобный блеск в моих глазах, я наклонился, подбирая сестерцей, упавшей ближе всех, и вдруг заметил черную каплю, медленно чертящую дорожку по руке. И сейчас же почувствовал соднящую боль. Дьявол, он все же задел меня, а я даже не заметил. Хорошо, хоть на шерстяной темной ткани не видно расплывающегося черного пятна. Я резко выпрямился, ладонью зажал кровоточащую царапину, ногой распахнул дверь клетки, выскочил наружу и бросился к выходу, наплевав на его могущество некраса, службу и восторженную толпу. Люди шарахались от меня в стороны, спеша пропустить солдата со следами явного безумия на лице. Серентий удивленно разинул рот, когда я проносился мимо, но не сообразил, что сказать. Я выскочил из харчевни на улицу. Все, надоело. Даже тысячелетнему терпению вроде моего когда-нибудь приходит конец. «Гэл! Стой! Подожди!» Брякая на бегу плохо подогнанным вооружением, ко мне приближался Камил. Шлем опять съехал на нос, из-под него блестят восторженные глаза. «Слушай, я выиграл!» «Рад за тебя». Я попытался отпихнуть его с дороги, но парень схватил меня за пояс и по-прежнему не давал пройти. «Смотри, 10 сестерциев, и все благодаря тебе. Я еще никогда ничего не выигрывал». «Да, отлично. Я знал, что ты победишь». «Великолепно, а теперь отвали от меня. Мне сейчас самое время выслушивать идиотские комментарии назойливого смертного». Плечо начало гореть. Не удивлюсь, если у храмовников принято смазывать лезвие меча ядом. «Слушай, как ты его?» «Красиво. Я думал, врут, что ты мастер, а ты действительно...» «Погоди, приятель, ты что, ранен? Постой, дай гляну». Посмотреть он не успел. Дорожка крови полилась между моих пальцев, добежала до локтя, закапала на наруч. «Что это?» Глаза его расширились, лоб собрался изумленными морщинами, взгляд метнулся от моей руки к лицу и вот, наконец, понял. «Кровь черная», — пробормотал Камил, нерешительно отступая на шаг. «Ты... значит, ты...» Сейчас он повернется ко мне спиной и побежит в казарму, чтобы сообщить всем потрясающую новость о том, что Гелнумидиец — демон. Злость, еще не утихшая после боя, снова плеснула в душе. Моя идеальная маскировка обманула высшего и раскрыта жалким смертным сопляком. Дальше все произошло очень быстро. Парень не успел даже охнуть. Одной рукой я схватил его, рывком притянул к себе, другой выхватил меч. Совсем близко увидел его лицо с каплями пота на лбу, рот приоткрытый в недоумении, грязную полосу на подбородке. В глазах мелькнуло что-то. Не страх. Но я не успел понять, что это было. Меч легко вошел в тело. Теперь в его взгляде был ужас. «Я никому не скажу», — прохрипел он и медленно стал падать на меня. Ноги подкосились, и Камил упал. Упал бы, если бы я мягко не опустил его на землю. Выдернул Балтус из раны. Все. Вот теперь точно все. Идеальная маскировка. Идеальный оборотень. Идеальный демон. Улочка тихая, его не сразу найдут. А когда найдут, подумают, что зарезали парня из-за денег. Сколько он там выиграл? 10 сестерцев? Немного, но в Великом Рейме убивают и не за такие суммы. Никогда не выигрывал. Лучше бы ты проиграл и в этот раз. По дороге домой я выбросил деньги в канаву. Энджи Полу лежал на кровати, упираясь локтем в подушку, и что-то быстро строчил в своем блокноте. Услышав мои шаги, не поднял голову, не отложил карандаш, только взглянул пристально из-под растрёпанной светлой челки. Хорошо, спокойно, тихо. Ангельское умиротворение обволакивало, убаюкивало, утешало. Обещало покой и мир в душе. Я подошел, тяжело опустился на стул, протянул руку. Энджи приподнялся, подавая свой блокнот, и я прочитал волнистые строки, красиво разбитые на пятистишья. Я ухожу. Ночь перепутала волосы, ветви. Звездная боль льется в глаза мне и горлом выходит. Кто-то зовет именем тем, что нарек меня ветер. Значит, пора следом за пыльным ветром. В другой день. Если бы знать. Вдруг, как забытая рана заноет, память моя, знать, мирной жизни исполнены сроки. Вот развернул серые крылья плащ за спиною. Если бы в небо дорогу найти. Нет дороги. Хорошие стихи. «На тебе кровь», — сказал он спокойно. «Ты убил человека». «Двоих. Одного прислужника некроса из темного храма, другого хорошего парня, который уважал меня и гордился дружбой со мной. Зарезал и бросил подыхать в подворотне, как собаку. А для правдоподобия забрал деньги». «Гел, не надо». Ангел просил не за себя. Не из-за того, что ему тяжело слушать подробности. «Из-за меня». Не хотел, чтобы мне было больно. Ты сделал это ради Булфера. Не смей меня оправдывать! Мне не нужно утешение! Я вскочил и теперь орал, размахивая блокнотом. Смотрел в спокойные глаза Энджи и чувствовал, что ненавижу это прекрасное светлое существо до бешенства, до дрожи, до черного тумана в глазах и в мыслях. Скажи, закричи, заплачь! Ты же ангел! Ты должен чувствовать! Энджи поднялся, забрал свою книжку, посмотрел долгим, мудрым взглядом. Появлялась у него иногда такая глубина во взоре, проницательность, хоть вешайся от чувства собственной неполноценности. «Это твоя ноша, Гэл. Ты сам взвалил ее на себя. Я не могу презирать и ненавидеть тебя. Могу только принять на свои плечи часть груза. Хочешь?» «Нет!» Он покачал головой с выражением на лице. «Безнадёжно, приятель, ты полный осел». Вышел из комнаты. Я плюхнулся на край кровати, чувствуя неимоверную усталость, и было все равно, что пачкаю постель своей и чужой кровью. «Гермия!» — прозвучал в соседней комнате голос Энджи. «Лурию Гелу надо помочь». Сейчас же по полу застучали торопливые шаги, и в спальню вбежала наша красотка. «Ты что здесь делаешь?» На этот окрик она заморгала светлыми глазами, разглядывая мою жалкую скособоченную фигуру, и бросилась помогать. «Давайте, Луригал, вот так. Я сниму с вас одежду. Я пришла сегодня». «Понятное дело. Значит, продолжает бегать к нашему сердцееду-ангелочку. Неплохо Энджи устроился. Удобно. Интересно, как там его нравственность и мораль? Не страдают? И вообще, забавно было бы узнать, что говорит ангельский кодекс чести по поводу неузаконенных брачных отношений. Надо будет, пожалуй, поднять этот вопрос, а то строит из себя святошу». «Я же знаю, вам без меня не справиться», продолжала свою тихую, к счастью, скороговорку Гермия. «Руку поднимите. Вот, хорошо. Иногда из дворца можно уйти. Не часто, но наклонитесь-ка». Бесцеремонная девица стащила с меня пояс, Ларику. Я зашипел от боли, когда она прикоснулась к плечу. Кровь потекла сильнее, но теперь мне было все равно, что человек видит ее цвет. Ресницы Гермии часто задрожали, мочка уха, виднеющаяся из-под волос, покраснела. Но она ничего не сказала, только еще яростнее стала вытряхивать меня из одежды. Потом схватила окровавленные тряпки и выбежала из комнаты. Я думал, что обратно благоразумная девица не рискнет прийти, но она вернулась через несколько минут, каким-то непостижимым образом одновременно удерживая в руках две простыни, большую чашу с водой и шкатулку, которую прижимала к боку локтем. «Я все постираю, а вам надо вымыться. Вот, возьмите. И еще, вы не могли бы сделать что-нибудь с этим?» Она указала взглядом на глубокий порез, постепенно наполняющийся зеленоватым гноем. «Детка, чтобы регенерировать, мне нужно принять свой истинный облик. Ты уверена, что это зрелище не шокирует тебя?» Гермия моргнула, потом нахмурилась и заявила. «Я отвернусь. Сделай одолжение». Пока девушка стояла, повернувшись ко мне спиной и пялилась в стену, я за несколько минут залечил рану. Судя по тому, как рабыня переступала с ноги на ногу и нервно поводила плечами, ей очень хотелось повернуться. Любопытство разбирало. «Что? Хочешь посмотреть?» «Нет, иначе я буду вас бояться». «А так не будешь?» «Нет». «Можешь повернуться». Я опустил губку в воду, намочил, отжал и стал стирать подтеки крови со своей человеческой руки. Гермия, не мигая, смотрела, как чернеет вода. «Я никому не скажу», — сказала вдруг она твердо. И меня передёрнуло, потому что те же самые слова произносил Камил. «Луригал, вы можете быть спокойны. Вы спасли меня, как же я могу предать вас?» «Что ты не скажешь?» «Что вы демон?» «Луригал, я ведь знаю об этом давно. Я никому не проговорилась, даже Лурии Орел, хотя она спрашивала. Я не знаю, почему вы прячетесь, это не мое дело. Но если вы считаете нужным, заставьте меня все забыть». «Ладно, успокойся. Хватит причитать. Все нормально». Я бросил губку в чашу, вытерся простынёй, натянул чистую одежду, которую девушка почтительно мне протянула. «А вы не убьете меня?» «И это туда же! А ну, пошла вон отсюда!» Она вылетела из комнаты, только бедра мелькнули в разрезах юбки. Я повалился на кровать, закрыл глаза и тут же пожалел, что прогнал девицу. В памяти снова возникло лицо Камила, восторженное, улыбающееся своей дурацкой улыбкой. «Зачем я его убил? Какого дьявола я его убил? Можно было сделать все гораздо проще. Маленькое колдовство и 10 минут жизни вырезало бы из его памяти. А теперь начнутся расспросы, расследования. Убийство солдата городской когорты — дело серьезное. Хотя вряд ли. В этом безумном Рейме от властей можно ожидать чего угодно. От рьяного, фанатичного отстаивания интересов каждого горожанина до полного равнодушия к судьбам подчиненных, как военных, так и гражданских. Но зачем же я его убил? Он попался мне под руку, просто оказался в ненужном месте в ненужный момент. В дверь тихонько поскреблись, а потом я услышал елейный голосок Гермии. «Луригал, извините, что беспокою. Вас зовут на службу. Срочно». «Отлично! Вот и забегали». Я вскочил, обулся, натянул ларику, пристегнул пояс с мечом. В коридоре столкнулся с Гермией, без лишних рассуждений сжал горло. Не сильно, скорее даже нежно, слегка встряхнул. «Узнаю, что проболталась, шею вытяну и завяжу узлом». «Поняла». Она не побледнела, не задрожала, даже не опустила взгляд. Стояла и улыбалась, хлопая ресницами. И не поймешь, то ли полная дура, не может представить гнев демона, то ли слишком умна, понимает, что я ей уже ничего не сделаю. Злобный запал прошел. Я выругался тихо, выпустил девчонку и вышел из дома. И только на улице сообразил, что не поговорил с Энджи, даже не попрощался. У дома меня встретил растрёпанный Фламиний Севар. «Слышал? Камилу убили. Какая-то тварь зарезала в подворотне». Видимо, он принял мое угрюмое молчание за потрясённое обалдение, потому что принялся в подробностях рассказывать, где нашли Камила, когда и кто может быть предполагаемым убийцей. Я не мешал ему болтать, периодически вставляя ничего не значащее междометия. «Нас из-за этого собирают?» — спросил я, когда он замолчал на мгновение, чтобы перевести дыхание. «Кто собирает?» «А, это я тебя позвал. Пойдем, прогуляемся до таверны на улице Рос. Там тебя Серенти ждет». «Зачем?» «Говорит, разговор есть». Примечание. Вот развернул серые крылья плащ за спиною. Если бы в небо дорогу найти. Нет дороги. Стих Татьяны Головкиной.